Он роется в памяти и смутно дорывается, что держала его когда-то мать. И он, прижавшись щекой к ее груди, следил, как она перебирала пальцами клавиши, как носились плачущие или резвые звуки, слышал, как билось у ней в груди сердце. Фигура женщины яснее и яснее оживала в памяти, как будто она вставала в эти минуты из могилы и являлась точно живая. Он помнит, как после музыки она всю дрожь наслаждения сосредоточивала в горячем поцелуе ему. Помнит, как она толковала ему картины. Кто этот старик с лирой, которого немея слушает гордый царь, боясь пошевелиться? Кто эта женщина, которую кладут на плаху? Потом помнит он, как она водила его на Волгу, как по целым часам сидела, глядя вдаль, или указывала ему на гору, освещенную солнцем, на кучу темной зелени, на плывущие суда. Он смотрит, как она неподвижно глядела, как у ней тогда глаза были прозрачны, глубоки, хороши, точно у Васюкова, — думал он. Стало быть, и она видела в этой зелени, в течении реки, в синем небе то же, что Васюков видит, когда играет на скрипке, какие-то горы, моря, облака, и я вижу их. Заиграет ли женщина на фортепиано, гувернантка у соседей? Райский бежал было перед этим удить рыбу, но раздавались звуки, и он замирал на месте, разинув рот, и прятался за стулом играющей. Его не стало. Он куда-то пропал. Опять его несет кто-то по воздуху, опять он растет, в него льется сила. Он в состоянии поднять и поддержать свод, как тот, которого Геркулес сменил. Геркулес — народный герой, совершивший множество подвигов. Он держал на своих плечах небесный свод, пока титан Атлант ходил за золотыми яблоками Гесперид. Звуки почти до боли ударяют его по груди, проникают до мозга. У него уже мокрые волосы, глаза. Вдруг звуки умолкли, он очнется, застыдится и убежит. Он стал было учиться, сначала на скрипке у Васюкова, но вот уже неделю водит смычком взад и вперед. А, С, Ж тянет за ним Васюков, а смычок дерет ему уши. То захватит он две струны разом, то рука дрожит от слабости. Нет. Когда же Васюков играет, точно по маслу рука ходит. Две недели прошло, а он забудет то тот, то другой палец. Ученики бронятся. «Ну вас к черту», — говорит первый ученик. «Тут серьезным делом заниматься надо, они пилят». Райский бросил скрипку и стал просить опекуна учить его на фортепиано. «На фортепиано легче, скорей», — думал он. Тот нанял ему немца, но, однако ж, решился поговорить с ним серьезно. «Послушай, Борис», — начал он, — «к чему ты готовишь себя? Я давно хотел спросить тебя». Райский не понял вопроса и молчал. «Тебе 16-й год», — продолжал опекун. «Пора о деле подумать». А ты до сих пор, как я вижу, еще не подумал, по какой части пойдешь в университете и в службе. По военной трудно, у тебя небольшое состояние, а служить ты по своей фамилии должен в гвардии. Служба в отборных войсках была привилегией знатных родов, сопряженной, однако же, с большими личными расходами. Райский молчал и смотрел в окно, как петухи дерутся, как свинья роется в навозе, как кошка подкрадывается к голубе. «Я тебя одели, а ты вон куда глядишь. К чему ты готовишься?» «Я, дядюшка, готовлюсь в артисты». «Что?» «Художником быть хочу», — подтвердил Райский. «Черт знает, что выдумал. Кто ж тебя пустит?» Ты знаешь ли, что такое артист? — спросил он. Райский молчал. Артист — это такой человек, который или денег у тебя займет, или наврет такой чепухи, что на неделю тумана наведет в артисты. Ведь это, — продолжал он, — значит беспутное цыганское житье, адская бедность в деньгах, платье, в обуви и только богатство мечты. Витают артисты, как птицы небесные, на чердаках. Видал я их в Петербурге. Это те хваты, что в каких-то фантастических костюмах собираются по вечерам лежать на диванах, курят трубки, несут чепуху, читают стихи и пьют много водки, а потом объявляют, что они артисты. Они нечесаны, неопрятны. Я слыхал, дядюшка, что художники теперь в большом уважении. Вы, может быть, старое время вспоминаете? Из академии выходят знаменитые люди. «Я не очень старый, видел свет», — возразил дядя. «Ты слыхал, что звонят? Да не знаешь, на какой колокольне. Знаменитые люди. Есть артисты, и лекаря есть тоже знаменитые люди. А когда они знаменитыми делаются, спроси-ка, когда в службе состоят и дойдут до тайного советника, собор выстроит или монумент на площади поставит, вот его и пожалуют. А начинают они от бедности, из куска хлеба. Спроси, все большую частью вольноотпущенные мещане или иностранцы, даже жиды. Их неволя гонит в художники, вот они и напирают на искусство. А ты Райский, у тебя земля и готовый хлеб. Конечно, для общества почему не иметь приятных талантов? Сыграть на фортепиано, нарисовать что-нибудь в альбом, спеть романс. Вот я тебе и немца нанял. Но быть артистом по профессии — что за блажь? Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб нарисовал картину какой-нибудь князь, граф, или статую слепил старый дворянин? Нет. Отчего это? А Рубенс? Вдруг перебил Райский. Он был придворный, посланник. Начиная с 1625 года, Рубенс выполнял сложные дипломатические поручения в Голландии, Испании, Англии. «Куда хватил?» «Это лет 200 назад», — сказал опекун. «Там, у немцев. А ты поступишь в университет, в юридический факультет, потом служи в Петербурге, учись делу, добивайся прокурорского места, а родня выведет тебя в камер-юнкеры». Низшее придворное звание в России давалось обычно молодым дворянам. «И если не будешь дремать, то с твоим именем и родством 30 лет будешь губернатором. Вот твоя карьера. Но вот беда, я не вижу, чтоб у тебя было что-нибудь серьезное на уме. Удишь с мальчишками рыбу, он болото нарисовал, пьяного мужика у кабака. Ходишь по полям и в лес, а хоть бы раз спросил мужика, какой хлеб когда сеют, почем продают. Ничего. И хозяина не обещаешь». Дядя вздохнул, и Райский приуныл. Дядино поучение безотрадно подействовало только на его нервы. Учитель немец, как и Васюков, прежде всего исковеркал ему руки и начал притопывать ногой и напевать, следя за каждым ударом по клавишу «А-у-о». Только совестясь опекуна не бросал Райский этой пытки, и кое-как в несколько месяцев удалось ему сладить с первыми шагами. И то он все капризничал, то играл не тем пальцем, которым требовал учитель, а каким казалось ему ловчее. Не хотел играть гам, а ловил ухом мотивы, какие западут в голову, и бывал счастлив, когда удавалось ему уловить ту же экспрессию или силу, какую слышал у кого-нибудь и поразился ею, как прежде поразился штрихами и точками учителя. А с нотами не дружился. не проходил постепенно одну за другою запыленные, пожелтевшие, приносимые учителем тетради музыкальной школы. Но часто он задумывался, слушая свою музыку, и мурашки бегали у него по спине. Вдалеке виднелась уже ему наполненная зала, и он своей игрой потрясал стены и сердца знатоков. Женщины с горящими щеками слушали его, и его лицо горело стыдливым торжеством. Он тихонько утирал слезы, катившиеся по щекам, горел, млел от своей мечты. Когда, наконец, он одолел с грехом пополам первые шаги, пальцы играли уже что-то свое, играли они ему эту, кажется, залу этих женщин и трепет похвал, а трудной школы не играли. Скоро он перегнал розовеньких уездных барышень и изумлял их силою и смелостью игры. Пальцы бегали свободно и одушевленно. Они еще сидят на каком-то допотопном рондо, да на сонатах в четыре руки, а он перескочил через школу и через сонаты, сначала на кадрили, на марши, а потом на оперы, проходя курс по своей программе, продиктованной воображением и слухом. Он услышит оркестр, затвердит то, что увлекло его, и повторяет мотивы, упиваясь удивлением барышень. Он был первый, лучше всех. Немец говорит, что способности у него быстрые, удивительные, но лень еще удивительнее. Но это не беда. Лень, небрежность как-то к лицу артистам. А еще кто-то сказал ему, что при таланте не нужно много и работать, что работают только бездарные, чтобы вымучить себе кропотливо жалкое подобие могучего и всепобедного дара природы — таланта. Глава седьмая. Райский вышел из гимназии, вступил в университет и в одно лето поехал на каникулы к своей двоюродной бабушке Татьяне Марковне Бережковой. Бабушка эта жила в родовом маленьком имении, доставшемся Борису от матери. Оно все состояло из небольшой земли, лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и слободой близ Волги, из 50 душ крестьян, да из двух домов, одного каменного, оставленного и запущенного, и другого деревянного домика, выстроенного его отцом. И в этом-то домике и жила Татьяна Марковна с двумя тоже двоюродными внучками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила как дочь. У бабушки был свой капитал, выделенный ей из семьи, своя родовая деревенька. Она осталась девушкой, и после смерти отца и матери Райского, ее племянника и племянницы, поселилась в этом маленьком именьице.